«Итак, кто велел меня убить?» Задаю вопрос спокойным голосом, впихивая парня в тупиковый штрек. «Тебе конец, тварь, наши тебя все равно прире», договорить он не успел. Бью кулаком в грудь, вставляю в рот кляп из его же робы, хватаю кисти, проворачиваю до характерного хруста. «Ты, видимо, не понял, при необходимости я перережу всю вашу шайку, а у тебя вообще везуха, я позволю тебе выбирать, сдохнешь сейчас или чуть попозже, когда по собственной тупости снова попытаешься напасть, я понятно объясняю». Проворачиваю сломанную кисть еще больше, под завывание пленного, он быстро закивал, жду пару минут и вынимаю кляп. «Это кривой, он велел тебя пырнуть, закаста, из-за тебя его добили стражники, не мог работать». «Весело, значит, лечить пленных тут никто не собирался, могли только помочь упокоиться с миром. Кроме хлеба заключенные едят еще что-то, что, грибы?» Сквозь стон просипел допрашиваемый, в штреках часто растут, если вымочить сутки в воде, можно есть. «Отсюда кто-нибудь, когда-нибудь выходил из заключенных?» «Не знаю, я тут год, за это время никого». «Молодец, на этой фразе сворачиваю идиоту шею. Отпускать того, кто пытался меня убить, я не намерен». Остаток дня прошел без приключений, сдал норму, забрал паек и улегся на место сна, опять согнав борзого рабочего. Тот попытался полезть в драку, но его оттащили товарищи, что-то шепнув на ухо. Он как-то странно посмотрел на меня, улыбнулся и ушел с ними. Когда все уснули, ко мне подошли. Это была девушка, руководившая группой, у которой я отбил спальное место. Она показала пустые руки, приблизилась и прошептала: «Есть разговор, пошли со мной, а вот это уже интересно». Проверил каменный нож, его засунул за веревку, державшую штаны, встал и тихо пошел за девушкой. Через 10 минут она привела меня в закуток, недалеко от пещеры для отдыха, там уже ждали остальные из ее банды. Девушка подошла к ним, я приготовился к бою, она лишь улыбнулась и спросила: «Выбраться отсюда хочешь?» Глава 11. Как там новенький? Начальник рудника был не в духе, он уже дважды получал угрозы от начальства, касаемо его здоровья, если не добьется информации о нужных людях, третьего предупреждения не будет. Работает, паек, по вашему приказу, урезали втрое, подсылали пару групп из крыс, к вечеру нашли трупы в разных частях шахты, прикажете натравить охрану, приведи его сюда, для начала переговорю. Есть. Через 10 минут в кабинет впихнули чумазого парня, в порванной одежде с двухнедельной щетиной, он воровато оглядывался по сторонам, но нельзя было сказать, что заключенный голодает или сильно устает. «Здрасти, господин начальник, Цирик сказал к вам идти, работник 2376, статью, по которой чалиться буду, не называли». Странная речь парня напрягала, неужели успел проститься с рассудком? «Подобное здесь не редкость, но не за неделю. Надеюсь, ты понимаешь, почему стоишь здесь». Начальник пытался говорить как можно тверже, но голос не позволял, он знал об этом недостатке, однако гордость не давала нанять мага и сделать его грубее. «Так не виноват и я, господин, поклеп и напраслину наводит на бедного меня, сам он себе кирку взад воткнул». «Кто? Исид? Какой Исид?» Глаза начальника расширились в удивлении. «Ну так говорю же, тот, что на кирку сел, поставил я ее, значит, к стеночке, повернулся к корзине, а господин стражник сзади подойти изволил, слышу, орет, поворачиваюсь, за кирку держится, а она вжо, хватит, говори, где дархары». «А-а, так вы про этих, так во дворце они, говорил же, хочешь сказать, что сказка, которой ты меня кормишь уже неделю, на самом деле правда». Удар голой магической силой впечатал парня в стену, не мог наш человек промахнуться. «Награз, назад его, на самый нижний уровень, еды не давать, норму утроить, каждый раз как не уложится, избивайте». Уже третий раз за неделю, этот писклявый упырь зовет меня к себе, упорно задавая одни и те же тупые вопросы, а получив на них ответы, начинает орать как полудурок и швырять мою бедную тушку в стены. Сначала я пытался нормально объяснить, где танки и как сюда попал, скинув всю вину на исполнителя похищения. Так-то логика была на моей стороне. Оказалось, что начальника такой штуки вообще никогда не слышал, пользуясь исключительно тупостью. Как только на место управленца попал, по блату, век воли не видать. Тьфу, вспомнил старые фильмы. В общем, сначала меня не трогали, думали, расколюсь от голода, потом пытались подрезать или избить, уменьшив и без того скудный паёк в 3 раза. Смешно ей-богу, на раздаче выдавали полстакана воды и сухарик, а ведь я давно уже все рассказал. И вот, меня пинками ведут в, указанное писклявым, место. Подошли к жиле, кинули инструмент, огляделся, красиво тут, вон та каменюка на рожу стражника похожа. Удар ногой в спину, и я улетаю вперед, работай. Рявкнул и ушел, ну не сволочь, разумеется, ничего добывать я не собирался. Сегодня наша группа планировала покинуть это гостеприимное место. Первое, а именно так представилась девушка, не желая называть своего имени, пригласила меня присоединиться к их группе в ту ночь. И почему же вы решили подойти именно ко мне? Ты силен, умеешь драться, а вшестером справиться с 2 магами будет гораздо проще. Насколько мне известно, по пути наверх 7 надзирателей. А кто сказал, что мы пойдем наверх? Что я буду с этого иметь? Свободу? Пожимает плечами девушка. Ну нет, подруга, так дело не пойдет, на свободу я и без вас выберусь, ты что посущественнее предложи, без нас, справишься с магами, не слишком высокого мнения о себе. Симпатичное лицо озарила скептическая ухмылка, пожимаю плечами в ответ. Ладно, чего хочешь. Люди за ее спиной хотели что-то возразить, но первая остановила их жестом. Все просто, я вывожу вас отсюда, а вы помогаете добраться до ближайшего города. «Думаю, выгодное предложение», — девушка смотрела на меня как на умалишенного. «Ну хорошо, и как ты намерен это провернуть? Выйдем через парадную дверь, или есть возражения?» Изначально, я строил в голове кучу планов по подкупу надзирателей, хотел предложить отправить в Мицерис письмо, чтоб меня выкупили, даже подкоп ночью копал, целых 10 минут, ложкой. Это при учете, что кирка рядом лежала, а потом вдруг выключил тупого и вернул голову парня из старого мира. На кой черт мне такие сложности? Максимальный уровень мага-надзирателя здесь, 2-й, как удалось выяснить, начальник на пике 4-го. Этот рудник имел стратегическое значение для страны, которая являлась основным и единственным поставщиком Тарина на этом, как теперь известно, острове. Именно по этой причине, весь персонал здесь, одаренные, чего не скажешь о сидельцах. Из всей массы, магов насчитал максимум 3, определил по кандалам. Но, как по мне, охрана слабовата, может из-за расположения. Взвесив все за и против, решил действовать максимально нагло. Осмотрелся по сторонам, охранять меня никто не собирался, в себя поверили идиоты. Снимаю верхнюю часть робы, скручиваю и зажимаю зубами. Сажусь на пол, сцепляю браслеты между собой, упираюсь в них ногами, глубокий вдох, зажмурился, толчок, резкая боль в кистях, оковы сорваны с частью кожи, кости сломаны, а голова полна выражений, которые в приличном обществе не произносит. Но это того стоило, мана начала циркулировать в теле, ускоряя процесс регенерации, даруя ощущение, будто очнулся от долгого сна. Мышцы наполнились силой, все органы чувств обострились. Организм мага 5-го ранга возвращался к своему нормальному состоянию, аж застонал от кайфа. Запускаю восстановление, 5 минут и повреждений как не бывало. Активировал узор на пальце и появилась Самила. Демоница хоть и не могла выбраться сама, однако была в состоянии наблюдать за происходящим. Пошалим, демоница заулыбалась, достала один из своих ножей и с наслаждением облизнула лезвие, дважды просить ее было не нужно. Создал 4 ледяных кинжала, однако, столкнулся с небольшой проблемой, Тарина в этих шахтах было просто огромное количество, поэтому удерживать над ними контроль было намного сложнее, плюс имелось ощущение, будто на организм что-то давит со всех сторон. Поэтому стражники такие хмурые, до самого вечера тренировался в контроле, но все равно остановился на 2 лезвиях, которыми сейчас игрался, гоняя их в воздухе у потолка пещеры, сидя у стены. Прорываться днем не стал, зачем лишний шум. Дождался, пока стражник отправится на мои поиски, его довольная рожа появилась из-за поворота с палкой в руках. Посмотрел на пустую корзину, на меня, опять на корзину. Ну вот ты и доигрался, он что, за кирку в заднице обиделся? Парень направился в мою сторону, с очень нехорошими намерениями, по глазам вижу. Снова быть избитым я очень не хотел, встаю и резко хватаю гаденыша за горло. Он пытается меня ударить, отобрал палку, влепил пощечину. Кричать не получается, сдавливаю горло. «Играться будешь?» – спрашиваю у вышедшей из темноты демоницы. Та кивает, кидаю ей испуганного стражника, не задерживайся сильно. Медленно поднимаюсь наверх по туннелю. Сейчас каторжникам раздают пайку, С каменной рожей подхожу и получаю свой сухарик, кидаю его в рот и иду наверх. Группа первой проводит меня взглядом, не реагирую. Путь преградили два надзирателя с мечами. Куда прешь мусор? К господину начальнику, рассказать все хочу. Страшно пару секунд задумался, потом кивает второму, и он говорит следовать за ним. Интересно, то, что я к ним без сопровождения снизу пришел, никого не напрягает. Вышли из шахты, дошли до знакомого здания, стук в нужную дверь. Ну кто еще? Господин, тут заключенный, рассказать что-то хочет, тот, с нижнего уровня. А, денек особых процедур и уже запел, отлично, заводи. Входим в кабинет, уже как дома, ей-богу, вон в ту стенку носом влетал, а вон там головой бился. Начальник утроился за своим столом, отпустил стражника. У тебя 5 минут, и, если я снова услышу, что они во дворце, велю кастрировать и изнасиловать твоим же достоинством, улыбнулся он собственной угрозе. Ну так они реально во дворце, стою, улыбаюсь, а писклявый сидит красный как вареный рак, в том, который императорский, я же вам говорил, вновь удар маной, клоун, такими фокусами обычных людей пугай, организм впитал сколько успел, остальное разошлось по пространству, рукава у робы длинные, заметить отсутствие браслетов сложно, видимо остатки мозгов начальник все же сохранил, а потому, попытался что-то проорать, но 4 ледяных кинжала уже примкнули к его горлу, глазу, брюху и мужскому достоинству. Кричать он, разумеется, передумал. «Красиво тут у вас», оглядываю кабинет, думаю у себя в замке примерно так же сортир обустроить. Смелостью пескун, судя по всему, не отличался, о чем ярко говорило большое мокрое пятно на штанах. «Знаешь, а ведь это больно, стеной, по лицу, я ему правду, а он драться, я опять правду и что взамен?» Снова в стенку, не по-человечески это, поговорим, начальник быстро закивал, сперва, скажи, где мои вещи, а отправил в галашер, т.т. там осмотрит и передадут куда п положено, не убивайте господин. Ну вот, я снова стал господином, нехилое продвижение по карьерной лестнице, адрес пиши тупица, он аккуратно взял перо и выполнил приказ. После этого я потребовал карту местных земель, сперва мне пытались объяснить, что такой тут нет, второй нож у глаза помог ее найти. Сели за стол, клинки летали под ним же. Позвали стражника, начальник велел принести 2 рюкзака получше, в каждом запас еды на 5 дней, спорить он не посмел, через 20 минут все стояло у двери. Прошелся по кабинету, сгреб деньги из сейфа, за доступ к которому пришлось надрезать несчастному ухо. За обещание не отрезать его, мне показали тайник в полу, откуда были извлечены какие-то документы, украшения и вексель на 50 золотых. Туда же скинул 2 комплекта кандалов и старина, запас карман не тянет. Богато живут начальники рудников. Порасспрашивал о докладах, которые делает лагерь, раз в 5 дней они связываются с руководством. Последний созвон был позавчера. Нужен этот тип мне больше не был, вежливо попрощался, ледяной кинжал пробивает затылок жертвы, подхватываю 2 рюкзака и выхожу из кабинета. 2 стражников умерли практически мгновенно, получив по кинжалу в голову, еще 3 отправил на тот свет внизу. Вышел из здания и направился в шахту. Вокруг стояла тишина, Самила позаботилась об остальных, а это около 30 человек, между прочим. Спускаюсь к месту сна каторжников. Здесь были не только заключенные, но еще и пленные с поля боя и рабы. Демоница вырезала стражу спустя 30 минут после отбоя, судя по обстановке, сделав это максимально тихо. Работники спали, не подозревая, что их никто не охраняет. Поискал глазами знакомые лица, ага, вот она. Аккуратно подошел, растолкал ногой девушку, та резко открыла глаза, вытащила из-за пояса каменный нож, чуть отползла и направила его на меня, пару секунд осмысливала ситуацию, после чего опустила оружие и уставилась на мою улыбающуюся морду с немым вопросом. «Прогуляемся, совсем идиот, стража увидит, вместе огребем», прошипела мне. «Не увидит, у них сегодня выходной, буди остальных и пошли». Пару секунд меня буровили взглядом, затем девушка оглянулась и теперь уже смотрела с удивлением, нас и правда никто не охранял. Она быстро растолкала оставшихся 4, 3 ловким ударом вырубил еще 1, незапланированного, что попытался увязаться следом, и мы направились в сторону выхода. Основной рюкзак висел у меня на плечах, 2 кинул девушке. Люди, что называли друг друга по номерам, шли и мысленно удивлялись, куда пропали все надзиратели, осамела в поте лица тащила последний труп в здание управления. Прогулочным шагом добрались до главных ворот, которые были слегка открыты. Собственно, так и закончилось мое пребывание в этом прекрасном месте. «Как ты это сделал?» Шепотом попыталась выведать первое, наивное, «вынь ей все, да расскажи». «Да черт его знает, пошел к начальнику, думал сдам вас всех, мол бежать собрались, а он говорит надоели вы мне, забирай их и катись на все четыре стороны». Лицо при этом такое обиженное, представляешь? Ответом мне был презрительный взгляд и молчание. Спустя час я предложил привал, и вновь смотрит как на идиота, эх, ностальгия, когда-то и мира на меня так же глядела. Если нас хватится, то устроит погоню, нужно уйти как можно дальше, попытался достучаться до моей логики третий. Кто? Делаю максимально удивленное лицо. Стража, уже не так уверенно заявляет мужик. Постояв и прикинув, что чем быстрее доберусь до города и успокою волнующихся друзей, тем дольше проживу при возвращении, решил на данном этапе побега особо не задерживаться. А, стража, ну тогда да, нужно бежать, поднимаю рюкзак, прохожу мимо попутчиков, чего встали. Привал они захотели, ускорились, от погони будем уходить, ускоряю шаг, а за спиной меня явно оскорбляют. Фи, невоспитанные, рассвет встречали на ногах, спутники выдохлись и просили передохнуть, я же грешил на гипотетическую погоню, да и вообще, выспаться на том свете можно. Разумеется, мои аргументы в расчет приняты не были, девушка заявила, что за 10 минут догнать нас не успеют. Посидели, отдышались, я же готов был бежать хоть весь день, хорошо быть магом. Как ты это сделал? Не унималась девушка. Дракон помог. Опять издеваешься? Вся охрана маги, на тебе Тарин, ты бы не... Она вдруг посмотрела на мои запястья, на каком ты ранге. Знаешь, это очень интимный вопрос. Я ведь не спрашиваю, сколько парней у тебя было и в какой позе тебе нравится. Натянул улыбку на все лицо. 7, люблю сверху. Какой ранг? Не моргнув выдала светловолосая. Я аж опешил от такой прямоты. П5, смотрю большими круглыми глазами. Ну тогда это все объясняет, прислонив руку к подбородку проговорила девушка. Ты город, в который мы бежим, хорошо знаешь, мне там найти кое-кого нужно. Кого именно? Его зовут Парандалак, прочитал с листочка. 5 испуганных взглядов, разве что у виска не крутит и креститься не начали, а что я сказал? Не самые простые у тебя враги, протянул 4-й. Это ты еще про создателя не в курсе, мужик, охренели бы всей компанией, он маг 6-го ранга, из побочной ветви рода Рамкан, остальные закивали. Кровь, 6-й ранг, дурная слава, неплохой набор. Эх, и меня точно на сосульку посадит, если на него сейчас прыгну, но вещи-то вернуть нужно. Ну и как вишенка на торте, возможность подгадить родне миры, думаю, она оценит. Сосулька уже готова, скунс, но, если сможешь убедить меня в успехе своего плана, я подумаю о способе ее применения. Плана как такового пока нет, но обязательно что-нибудь придумаю. С одной стороны, могу и сам артефактов наклепать, нужны только материалы, а с другой, не люблю, когда трогают мое. На этих мыслях средний палец правой руки зачесался и на нем появился знакомый перстень. Братис, небольшая помощь, он сделан из моей чешуи. Думаешь так просто забрать что-то подобное у дракона? Лучше хреновая помощь, чем офигенная ни хрена, спасибо, учитель. Хана Рамканцу, не забывай, что идешь к магу, на целый ранг выше тебя, скунс. Спокойно, каким бы большим ни был бык, на банке всегда пишут тушенка. Теперь осталось только до города добраться и найти цель. Ну что, беглые, отдохнули. Никто возражать не стал, и мы продолжили путь. К вечеру приблизились к стенам города. На воротах стояли стражники, которые явно обрадуются нашему внешнему виду. Идеи, как попасть за стены, есть. Сам я явно буду придумывать долго, а они, вроде как, местные. За мной, скомандовала первая и повела нас в противоположную от стены сторону. Метров через 400 мы вышли к большому, вертикальному, зарешеченному люку, диаметром не меньше 2 метров, явно канализационный слив. Это металл с примесью тарина, вырвать сможешь, если бы можно было шуметь, вопрос решила бы пара гранат, а так, хватаюсь за прутья, мана перестает слушаться и прекращает свое движение. Осматриваем фигурку первой. Снимай робу. А на колени с открытым ртом не встать? Девушка явно была немного недовольна. С ее помощью я уберу эту решетку. Почему не попросил у парней? Еще более злой взгляд. На тебя смотреть приятнее, Думал, сейчас на меня начнут орать, но нет, девушка сняла требуемое, закрывая весьма немаленькую грудь рукой и кинула робу мне в лицо. Вот это характер. Достал из кольца фляжку с водой и кирку, забрал на память с рудников, намочил ткань, обвязал два прута, вставил инструмент и начал проворачивать. Решетка поддалась, и между прутьями появился более широкий зазор. Спасибо вам, фильмы с Джеки Чаном. Закончив с прутьями, под завистливые взгляды подельников, достал из перстня одну из своих рубах и кинул девушке. Оденься, та осмотрела меня скептическим взглядом. Так это все для того, чтобы увидеть мою грудь? Озабоченный, фыркнула девушка, натягивая одежду и первой полезла между прутьев. Вонь стояла жуткая, а каждый шаг будоражил жижу, усиливая ароматы. Тут живность водится, а что, в играх первым подземельем для прокачки обычно были канализации с крысами. Нет, маги раз в месяц проводят чистку, девушка не оглядывалась, путь нам освещали сливные люки над головой, с которых время от времени устраивали бомбежку местные жители. Через полчаса была получена команда на подъем. Как же я был счастлив покинуть это место. Мы выбрались в небольшом тупиковом переулке, дико благоухая продуктами жизнедеятельности. Первая повела всех в здание неподалеку. Свою часть договора мы выполнили, парандалак живет в конце этой улицы. Здание с синей крышей, не перепутаешь. Спасибо, дальше справлюсь. Девушка задумчиво окинула меня взглядом, видимо, сделав для себя какие-то выводы, и сказала: захочешь поболтать, найди меня в трактире «Разящий Эль», спросишь Ханну, там меня многие знают. Не вопрос, забегу на досуге. Распрощался с подельниками и направился в сторону небольшого рынка, гул которого был слышен даже здесь. Прошелся по лавкам, прикупил плащ с капюшоном, который сразу же одел. Также была приобретена качественная крепкая одежда на смену тюремной робе и дополнительные, плохонькие штаны из грубой ткани. Прохожие косо на меня смотрели, да и пофиг. Добрался до ближайшего темного угла, скинул робу, одел штаны, накинул сверху плащ. Таким бомжом и направился в присмотренный ранее трактир. «Хозяин, лучшую комнату, обед всего и побольше, и помыться!» — крикнул я, подходя к стойке, за которой стоял крупный полноватый мужик с короткой черной бородой. «Шел вон бомжара, это приличное заведение, жанр, выкинь эту рвань отсюда!» Здоровенный, серокожий громила обрадовался и направился в мою сторону. Особого внимания ему уделять не стал, достал золотую монету и небрежно метнул ее трактирщику, одновременно усаживаясь за широкую барную стойку перед ним. Жест оценили. Жанр отбой, гость платежеспособен, громила, кажется, разочаровался. Простите, господин, всякого отребья в городе хватает, а ваш внешний вид, сами понимаете. Понимаю, дорожные неприятности, в комнату все требуемое доставит, киваю на золотой у него в руках. Разумеется, господин, Анга, проводи нашего гостя. Из кухни выбежала молодая темноволосая девушка в коричневом платье. Меня отвели в комнату, очень похожую на ту, в которой жил в первые дни попадания в этот мир. Ну да не проблема, передохну немного, закончу дела и вернусь к своим. Через 10 минут двое крепких парней принесли здоровую деревянную бадью литров на 80. Еще через полчаса она была наполнена горячей водой, и я смог побриться, смыть недельную грязь из шахты и кайфануть. Принесли еду, тушеное мясо, овощи, свежий хлеб, жареная рыбка в соусе. Ел как в последний раз. Недельный хлебно-грибной рацион заставил сильно соскучиться по нормальной еде. Подремал часок, наслаждаясь спокойствием, и начал подготовку. Глава 12. Я сидел за столом, разложив перед собой детали винтовки. Еще во времена, когда собирал пистолет, решил оставить ее до тех пор, пока не понадобится. Патроны действовали по тому же принципу, что и в револьвере, разница лишь в калибре, здесь он был в разы больше. Длинный нарезной ствол, руны укрепления на стволе и корпусе, руны охлаждения на стволе, и, разумеется, оптический прицел, над которым мучился дольше всего. В итоге, просто вставил туда линзу с рунной вязью, используемой в местных подзорных трубах, добавив рунную формулу для прицеливания с пистолета. Максимальная дальность, с которой снаряд, выпущенный из этого орудия, наносил урон цели, составляла 2000 метров. Но попасть с такой дистанции было практически невозможно, в силу большого количества разнообразных факторов. Со временем доработаю и буду попадать хоть из космоса, пока не хватает знаний. Да я это бы не сделал, без консультации дракона, спасибо ему. Оружие собрано, нужно попробовать пострелять. Переоделся в новенькую, чистую одежду, купленную на местном рынке, убрал винтовку в кольцо, накинул плащ и направился за городскую стену. «Останусь еще на пару дней», — крикнул на ходу трактирщику. Его лицо расплылось в улыбке от предвкушения будущей прибыли благодаря щедрому гостю. «Стражи на воротах не обратили на меня никакого внимания, так даже лучше». Отбежал от города на пару километров, выбрал подходящее место, на камень установил стеклянную бутылку и отбежал от нее еще на километр. Устанавливаю полог тишины, заряжаю винтовку, целюсь, огонь, промах. Прикинул, на траекторию пули повлиял ветер и песчаная пыль. Перезарядка, магазин на 8 патронов, великолепная вещь. Прикинул поправку, огонь, магический прицел, сильная штука, бутылка разлетелась. Значит, если стрелять с более близкого расстояния, шанс попасть многократно возрастает. Пострелял еще полчаса и направился в город. В этот раз стражники на воротах потребовали документы для проверки. Их легко заменила серебряная монета, что быстро пропало в ладони хранителя порядка. Добрался до нужного дома, устроился в переулке неподалеку и начал наблюдать, как выглядел нужный мне человек, не имел ни малейшего понятия. Проторчав там до вечера, примерно запомнил все мужские лица, мелькавшие в окнах, благо их было не так много, и направился в разящий Эль. Предводительница одной из крупнейших преступных группировок страны пребывала в хорошем настроении. За время ее отсутствия все развивалось, как было задумано. Бойцы тренировались, доверенные люди обрастали связями и уже подмяли под себя половину города, несколько более мелких банд были поглощены или уничтожены. Побег прошел необычайно гладко, благодаря тому парню. Мага пятого ранга смогли заковать в кандалы, ей было бы очень интересно послушать эту историю. Изначально, она планировала покинуть рудник через прокопанный тоннель на нижних ярусах. Пришлось бы, конечно, отбиваться от подземных тварей, но для группы это не самая большая сложность. Однако, все планы пошли совершенно по другому сценарию. Молодой парень, который должен был бежать с ними, вдруг растолкал их посреди ночи и легко вывел через главные ворота. Ханна не увидела пятен крови на земле или стенах, куда он дел стражу. К тому же, как потом выяснилось, об их побеге до сих пор никто не слышал, за исключением узкого круга лиц. За всю дорогу Дим ничего о себе не рассказал, а вот над ее группой посмеялся от души. Попрошайки и воры, отправленные за ним последить, оперативно докладывали обо всех передвижениях, пока маг не покинул город. Ханна уже успела расстроиться, этот одаренный ей чем-то нравился, нужно было понять почему. Может, своим глупым чувством юмора или уверенностью в том, что делает. Но, спустя час он вернулся и, судя по донесениям, идет в сторону ее заведения. А вот и возможность задать вопросы, с хищной ухмылкой подумала она. Встретили меня, как говорится, с хлебом солью. Только вошел в трактир, как двое типов скользкой наружности перекрыли путь. Оп, это кто у нас тут красивый такой? Парень, вход платный, сними как курточку и кошелечек бы неплохо предъявить. Последний говоривший пытается схватить меня за воротник, откуда в этой стране столько людей, не беспокоящихся о собственном здоровье. Или это везде так? Ломаю придурку кисти и ударом локтя в грудь отправляю в полет на пару метров назад. В голову бить не стал, парень явно не одаренный, а силы мага пятого ранга запросто хватит, чтоб оторвать его глупый котелок простым щелбаном. Тому, что стоял правее, по всей видимости, не понравилось, как обращаются с подельником, поэтому, переполненный чувством справедливости и алкоголем, он попытался ударить меня в голову кулаком. Придумывать что-то новое было откровенно лень, потому провернул тот же прием, что и с первым. «Ой, что тут началось, учитель мой дракон?» Толпа, заполнявшая трактир, будто получила команду фас. Но что странно, на меня кинулись человек пять, которые уже лежали на полу у моих сапог, остальные устроили махач между собой. В ход шло все, скамейки, столы, кружки. Прямо на моих глазах, здоровенный детина схватил худого парня за ногу и запустил им в голову противника, попал. Тот не стал терпеть подобного оскорбления и отправил бедолагу в обратный полет. Неподалеку, на столе стоял представитель рода Шейдов и охаживал дерущихся длинной крепкой скамьей, выкрикивая ругательство на своем языке. Что характерно, оружия никто не доставал, магии также видно не было, сражались исключительно кулаками, ногами и элементами интерьера. В общем, типичная кабацкая драка. Ловлю летевшего в дверь мужика, ставлю на пол перед собой и получаю взгляд полной благодарности и желания покарать обидчика. «Подскажи, где я могу найти Ханну?» Он кивает куда-то наверх, хватает стоявшую рядом скамью и бросается в гущу событий. Оглянулся, увидел лестницу и направился к ней, попутно пропуская бедолагу, вновь летевшего в сторону двери, следом за скамьей. Красивая светловолосая девушка уже ждала, опиравшись локтями на перила и выгнув спинку, придав и без того идеальным формам тела еще несколько процентов привлекательности. Поднялся, подхожу к ней, медленно выпрямляется и смотрит в глаза. Вот бестия, явно непростая девушка. Обещал ведь, что зайду, улыбаюсь во все доступное лицо. Сомневаюсь, что соскучился, нужна помощь, и судя по всему с долагом. Мало того, что красивая, еще и умная, просто гроза мужских сердец, все верно, речь пойдет про него. Пойдем, здесь слишком шумно. Девушка повела меня вглубь здания, а внизу разворачивалась небольшая война. Часто тут такое, киваю на дерущихся. Каждый день, безразлично сказала девушка, входя в просторную комнату. Это было тоже питейное заведение, что и внизу, но обставлено побогаче, крепкая резная мебель, спокойная тихая атмосфера, да и выпивку разбавляли не так сильно, судя по лицам выпивавших. Понятно, пивнушка для избранных, а вот здесь, за подобное, можно и жизни лишиться. Проходи, садись, сегодня будешь моим гостем. На рудниках не замечал из-за мешковатой робы и грязи на лице, а ведь девушка очень красива, не маг, но видно, что в бою не последний человек. Эх, все равно мир ее как картонку порвет при желании, но с такими людьми нужно дружить, да и нравятся они мне намного больше, чем строящие из себя правильных, выступая за мир и всепрощение или аристократы, в обязательном порядке снимавшие головные уборы в помещениях и мнящие себя выше других. Итак, чем могу? Девушка заказала вина, я ограничился соком. Понимаешь, тут такое дело, я не знаю, как он выглядит, делаю виноватый вид. Девушка пялилась на меня пару секунд, а потом громко рассмеялась. Ржала эта бестия минут пять, периодически делая передышки, чтоб отдышаться или крикнуть что-то вроде «Ой, не могу». Да-да-да, вот такой я неправильный киллер. Киллер, убийца. Ахахах, ну да, ой, мама, чуть не померла, зачем он тебе вообще сдался? У него мои вещи, хочу забрать. И чем тебе поможет знание его внешности? А ты помоги и увидишь, ухмыляюсь, завтра его уже не будет в живых. Гляжу, ты как всегда уверен в себе. А если не справишься, ухмыляется в ответ. Справлюсь, говорю максимально спокойно, делая глоток из стакана, хм, даже без яда. Пф, вот еще, дорогие компоненты на тебя переводить. Ладно, завтра я пришлю к тебе человека, он покажет того, кто тебе нужен, но ты будешь мне должен. А во, и что же? Ну, например, историю о том, как попал на рудник. По рукам, в этом хлеву можно что-нибудь поесть? Отвечать мне не стали, взмах рукой, и вот рядом стоит разносчица и запоминает заказ. Посидели еще полчаса. Ханна пыталась вызнать хоть что-то обо мне, я о ней. Оба потерпели сокрушительное поражение, потому перешли на болтовню о жизни в городе, после чего я отправился к себе. Обещанного проводника прождал все утро, в итоге плюнул и пошел прогуляться. «Дяденька, дайте монетку, мы кушать хотим», — налетела толпа мелюзги. Мне было не жалко, присутствовала в моем характере такая черта: если денег мало, стараюсь экономить со всей силы, а если их много, запросто могу и косарь бомжу кинуть от щедрот душевных, представляя, что делаю доброе дело. Хотя, по-любому пропьет и завтра будет сидеть на этом же месте. Раздал каждому по паре медиков. С громким уи и толпа малолеток разбежались, за исключением одного парнишки. Мало дал, ну держи еще. Монетку парень взял, после чего заговорил: мне велено с вами сходить, кое-кого показать. А как? И детей припахали, эксплуатация во всей красе. А узнаешь его? Да, видел несколько раз, хорошо запомнил. С серьезным лицом говорит парнишка. На вид ему было лет 10, дешевая подранная одежда, яркие рыжие волосы. Пригляделся: мама дорогая, да он вполне может стать магом огня и неплохим. Ну хорошо, пойдем со мной. До нужного здания добрались быстро, но подходить слишком близко не стали. Залезли на крышу в 300 метрах, я достал прицел от винтовки и передал мелкому: посмотри по окнам, скажи, если увидишь его. Малец повертел новую игрушку с большим интересом, а когда приложил прицел к глазу, на его лице отобразился восторг. А во, все видно, дяденька, отличная вещь. А то, видишь его? Да, вон там, второе окно справа, еще и считать умеет. Забираю прицел, смотрю в указанное место. Черные волосы, белая рубашка без воротника, да господин, передаю ему серебряную монету. Держи, свободен, спасибо за помощь, малец сцапал деньги, будто отбирал кто. Спасибо, господин, вы это, обращайтесь, если помощь нужна будет, меня Ларгс зовут, спросите у любого попрошайки, мне передадут. Хорошо, позже тебя найду, проговорил, глядя в прицел. Полдня я провел, наблюдая за жертвой, но ни своих вещей, ни места, где они могли бы храниться, не увидел. Значит, изначальный план не годится, будем действовать по-другому. Добрался до своей комнаты, заказал ужин. Люди, в нужном мне заведении, работают еще примерно пару часов, на улице уже сумерки. Перекусил, достал из кольца костюм ночной тени. Хорошо, что не выбросил, не то, что подарил эхо, но за неимением лучшего. Переоделся и отправился к цели. Добрался быстро, выбиваю дверь с ноги, в помещении сразу же летят три светошумовых гранаты. Выглядели они как 10-сантиметровая трубка, наполненная алхимическим составом, запаянная снизу, сверху пробка с руной. Выдергивание кольца ее активирует, и мы получаем бабах и света представление. Все, кто был на первом этаже, жмурит глаза, шатаясь на месте, кого-то посекло осколками. Ледяными кинжалами умножил количество живых в помещении на ноль, разрушил светильники и затаился в темном углу, приготовив винтовку. Первыми спустились стражники, освещая путь фонарями, прошлись по комнате. Тут никого, только трупы. Крикнул один из них в сторону лестницы, стою в углу, жду. Какого дьявола тут происходит? Оп, а вот и мой клиент, осмотрите трупы. Маг стоит и оглядывается, мою ауру скрывает артефакт, поэтому быть замеченным не боюсь. Но что-то он все же почувствовал, поэтому направился в мою сторону, ждать больше не стал, вскидываю винтовку и стреляю. Реакция мага шестого ранга легко позволила ему выставить сразу три щита и даже попытаться уклониться с траектории полета пули, но снаряд двигался намного быстрее стрел или арбалетного болта, к которым привыкли, не избалованные огнестрелом, жители этого мира. Пуля входит в грудь, чуть правее сердца, там и застревает в крепком теле, для этого пришлось повозиться над деформацией ее формы, что повлияло на аэродинамику и дальность полета, но для задумки самое то. Далак падает, а я уже бегу к нему стариновыми кандалами, соединенными между собой цепью. Стражники умирают от парящих ледяных кинжалов, а я, тем временем, защелкиваю кандалы на руках мага. Он орет от боли, вырубаю ударом по лицу и тащу наверх. Спустя час, клиент очухался и выглядел при этом страшнее, чем моя предыдущая жизнь. «Кто ты?» — еле шевеля губами проговорил пленник. «Меня зовут Дима, и у тебя мои вещи». Подхожу, заливаю зелье исцеления четвертого ранга в рот мужика. Тот сперва попробовал выплюнуть его, но через зажатый рукой рот это сделать трудно, пришлось проглотить. Самочувствие вроде улучшилось, хотя, для полного выздоровления извлечь бы пулю. Черная одежда и рукояти, прохрипел, ухмыльнувшись, я знал, что их хозяин не может быть простым человеком, еще и этот перстень, пропавший во время исследования, какого ты ранга, кивает на мою руку. Пятого, решил поговорить с подранком, он не угрожал, не предлагал взяток, интересный тип, и смог меня победить, артефакт, голос по-прежнему хриплый. Да, так где мои вещи, в подвале, у артефактора, не думал, что умру от рук пятирангового. Если бы не обстоятельства, может и оставил бы тебя в живых, дальше мучить пленника не стал, ледяное копье вырывается из пола и пробивает ему голову через подбородок. Не слишком ли легко я отнимаю чужие жизни, хотя, пофиг, не я, так меня, да и пацифисты в этом мире долго не живут, здесь все решает сила. Из кабинета забрал только документы, поместив их в перстень, спустился на первый этаж, побродил по коридорам и наткнулся на лестницу, ведущую вниз, в конце которой была деревянная дверь, спустился, осмотрел преграду, да ладно, неужто обычная, совсем страх потеряли в центре империи. Как удалось выяснить, находился я сейчас недалеко от столицы Хурсубата. За нее считали самый большой город, крупнейший из объединенных территорий, так называемой империи. Это частично объясняло расслабленность местных вояк, ведь врагам сюда еще добраться нужно, да и клан Рамкан не дремлет. Срезал петли и замок, отставил дверь в сторону, вошел в хорошо освещенное помещение. Прямо передо мной сидел крепкий старик, неплохо развит физически, однако, видно, что годы уже берут свое. Он изучал мой плащ. В глаза бросилась одна особенность. Его правая нога была прикована цепью, которая намертво вмурована в стену. И что мне с ним делать? КХМ, пытаюсь привлечь внимание. Я еще не закончил. Если господину Паранудалагу нужен подробный отчет и описание этих артефактов, не мешайте работать. Громко крикнул старик в сторону двери. Дед, ты чего на цепи сидишь? Не выдержал я. Старик медленно развернулся, окинул меня взглядом, состроил удивленное лицо и спросил. Новенький, в какой-то степени, чего на цепи говорю сидишь? Так меня не спрашивали, заковали и вот, постукал пальцем по звеньям, подняв ногу. Где остальное? Киваю на плащ, да вон, на полках, подхожу в указанное место, снимаю старую одежду, закидываю в перстень и одеваю теневой комплект учителя, как же я по нему скучал, будто голый бегал. Я ведь говорил, он не примет другого хозяина, привязка кау, старик смотрел офигевшими глазами, когда я полностью оделся и подошел за плащом, кто вы господин, хозяин этого имущества, мне пора, вас как освободить? Или предпочитаете находиться тут? На лице деда горел восторг и удивление одновременно, однако это не помешало ему ответить. Был бы весьма благодарен за помощь молодой человек, но мне не сложно, создаю лезвие из артефактной рукояти кинжала и перерубаю цепь, глаза старика расширились еще больше. Разрешите представиться, Увек Солкниатер, артефактор нейтральной направленности. Дим Сатис Орлов, приятно познакомиться, но предлагаю поговорить в другом месте. «Как скажете, молодой человек», на этой фразе старик подбежал к полкам, взял сумку через плечо и принялся засовывать в нее различные свитки, артефакты и ингредиенты. «Справился за пару минут, я готов, господин Орлов. Можно просто, Дим, вы все-таки старше, я пойду первым, вы за мной», старик кивнул. Спустя пару часов, поплутав по городу, мы вошли в мою комнату. Увексу я отдал свой старый плащ, мало ли, кто его запомнить сможет. Заказал поесть и когда все принесли, закрыл за служанкой дверь. Как вы попали в тот подвал? Это был главный вопрос, который меня интересовал. Нейтральные артефакторы могли работать с маной любой стихии, с некоторыми ограничениями, а конкретно этот был еще и олгом, что делало его похищение крайне затруднительной задачей. Что ж, вы меня освободили, одним только богам известно, сколько еще я мог там просидеть? Ну да, учитывая ваши способности, ни о каком выкупе и речи идти не могло. Верно размышляете, молодой человек, я прибыл в одно из южных укреплений, навестить внука и помочь по возможности, но на нас напали той же ночью, спустя 3 дня крепость пала, а я угодил в плен, хорошо хоть внука родовым перстнем домой перебросил. А чем занимались в подвале? Изготавливал артефакты на заказ, переделывал уже готовые, много чего. Ко мне приставили мага 6-го ранга, поэтому о побеге и думать было глупо, но признаюсь, последние несколько дней, которые я провел за изучением всего, что на вас надето, были одними из лучших в моей жизни, это ведь артефакты древней эпохи. Хотя нет, слишком новый материал, и необычный, такого раньше не находили, думаю, изделия нынешних мастеров, возможно архимагов, но зачарованы древними артефактами, начал вслух рассуждать старик, подойдя ко мне и бессовестно разглядывая плащ, прошу меня простить, иногда я так увлекаюсь, что забываю, где нахожусь. Ничего страшного, наоборот, мне нравится наблюдать за работой таких специалистов, как вы, что полностью отдаются любимому занятию, и вы правы, эта одежда изготовлена не так давно. Так и думал, знаете, если нам вдруг посчастливится добраться до Мицерис, я готов выкупить у вас все, скажем, за 100 миллионов золотых. У меня чуть челюсть пол не проломила, нифига себе деньжище. Благодарю за столь щедрое предложение, но откажусь, это подарок учителя, и я не хотел бы с ним расставаться. Что ж, очень жаль, позвольте узнать ваши планы, касаемо меня. Как сами решите, могу взять с собой, когда отправлюсь в Мицерис, могу дать денег и отпустить хоть сейчас. Значит, я не пленник, это радует, я бы предпочел отправиться вместе с вами, если это возможно. Хорошо, но сначала я закончу здесь кое-какие дела. Есть еще одна просьба, я бы хотел изучать ваши артефакты, пока вы ими не пользуетесь, например, во время отдыха, разумеется, не бесплатно, но раз дед такой богатый, попробуем немного заработать на развитии собственных земель. Скажем, 1000 золотых за час работы с комплектом, вас устроит? Старик и бровью не повел. Согласен, скажу прямо, я рассчитывал расстаться с куда большей суммой. В таком случае, сейчас я попрошу принести для вас кровать и стол побольше, не стесняйтесь просить денег на все, что понадобится, по возвращении рассчитаемся. Премного благодарен, уверяю, я все возмещу. Сперва хотел вручить кошелек с золотом на расходы, однако подумал, вдруг примет за оскорбление, поэтому пошел другим путем и открыл беспроцентную кредитную линию. Жалко было старика, столько в подвале на цепи просидеть. Когда в комнату принесли все, что заказывали, отдал артефактору плащ на изучение и завалился спать, завтра будет трудный день. Глава 13. Проснулся рано, вздремнул буквально пару часов. Старик все так же сидел и что-то рассматривал на моем плаще, не ложился что ли? Достал амулеты связи, первый вызвал Миру. Живой, голос девушки был спокойным и таким нежным, что захотелось прямо сейчас рвануть к ней на Фросте, забив на все. «Здравствуй, красавица, я соскучился, как вы там?» «Все хорошо, случаются нападения, но пока легко отбиваемся, Хадар все с крысами своими возится, половина крепости от его комнаты шарахается, превратил их в настоящие машины смерти, как ты. Все отлично, когда был во дворце, по мне шарахнули каким-то артефактом, в результате, очнулся в камере одного из рудников Хурсубата, телепортация с привязкой к определенной точке, по-другому не объяснить. Сейчас живу в трактире, деньги есть, закончу пару дел и буду прорываться домой. Я встречу, скажи где, не вздумай. Сидишь и ждешь в крепости, если станет жарко, хватаешь Хадара и уносите ноги в наш замок. Мир, ты ведь знаешь, я сильный, выберусь, еще и с трофеями. Кому другому бы не поверила, но в твоем случае жаль мне тех, кто пойдет против тебя. Хорошо, подчинюсь своему мужчине, только связывайся со мной почаще, если сможешь. В этом не сомневайся, и это, Мир, вы там аккуратнее, а то ведь придется последовать примеру предшественников и сжечь к чертям весь континент во имя мести твоим обидчикам, говорю шутливым тоном. Хвастун, хотя кто вас пришлых знает, целую отключаюсь, иди уже, темный властелин. Затем последовали разговоры с самим Хадаром и Шаедами. Громче всего возмущались коротышки, оказывается, принц Икор, сразу же, после того, как узнали о моем похищении, примчались в императорский дворец с кучей ищеек и магов, заставив их обнюхать каждый микрон территории, с которой меня телепортировало, поставив при этом пол замка на уши, угрожая международным конфликтом. Из-за меня, выдают ребята, спасла ситуацию принцесса, пришедшая на помощь императору. В два высокопоставленных лица они смогли убедить шейдов в непричастности к моему похищению, внес свои 5 копеек и Улгон, пообещав всестороннюю помощь в моих поисках. Урсаан крыл меня такими матами, что даже в блокнот постеснялся записать, ну где я такую похабщину применить смогу, он точно принц. В итоге, заверил ребят, что через пару недель, край месяц, появлюсь в гостях и все расскажу. А пока, в моей голове зрел целый букет очень наглых выходок. Если диверсионные группы нашей страны действовали скрытно, боясь попасться, дабы в будущем принести еще как можно больше проблем врагу, меня такие мелочи не останавливали, поэтому можно разойтись на полную катушку, протестировав все артефакты и способности на полную. Господин Увекс, я пройдусь по делам, оставлю вам рукоять на изучение, чтоб не было скучно, или со мной пойдете. Глаза старика вспыхнули огнем жажды знаний, понятно, мог не спрашивать. Стар я уже для долгих прогулок, а вот за артефакт спасибо. Ну мне же проще, не нужно думать, как его спрятать. Спустился вниз, заплатил еще за 3 дня проживания и попросил принести обед на 1 персону в номер через пару часов. Нужно было встретиться с Ханной. Знала, что не пьешь, поэтому без вина. Честно говоря, не ждала тебя вообще, но утренние донесения заставили задуматься. С охраной на руднике поступил так же. Девушка встретила меня в уютной комнате с 2 креслами и столиком между ними, сервированным закусками и соком. Не трогал я их, ну по крайней мере не всех. Об этом я бы тоже послушала. Ну что, я свою часть уговора выполнила, твоя очередь, и смотрит так хитро, бестия. Делать нечего, обещал все-таки. Рассказал, как попал в камеру, как вывел их с рудника, опустив некоторые подробности. Девушка слушала, почти не моргая, часто широко раскрывая глаза от удивления. Ну вот, теперь ты знаешь, кто я такой. По сути, мы с тобой граждане воюющих между собой стран. Хм, плевала я на эту страну, сегодня одна граница, завтра другая, а вот иметь союзника вроде тебя было бы интересно. Она что, облизнулась глядя на меня, союзники лишними никогда не будут, и ничего не знать про своих, как-то не по-человечески, не находишь, верно? Что ж, познакомимся еще раз, я Ханна, фамилии и рода нет, здесь меня зовут Королевой Воров. Обращаться к тебе, Ваше Величество, прибью, сказала максимально безразличным голосом. В очередь, улыбаюсь во всю харю, нужна будет твоя помощь, союзник, кидаю ей амулет, так ты сможешь связаться со мной, если совсем прижмет и понадобится помощь, примчусь как смогу, сейчас же мне нужны хорошие лошади или что побыстрее, запас еды, чем больше, тем лучше и карта этой страны, желательно максимально подробная. Запросы у тебя, конечно, проговорила девушка, вертя в руках амулет связи, ладно, доставит в трактир, но и я попрошу кое-что, слушаю, меня хотят убить, самой мне с таким врагом не справиться, а во, а день то становится интереснее, рассказывай, устраиваюсь в кресле поудобнее. Империя Хурсубат, город Галашер, ночь. Ханна шла по темной улице, одетая в серый плащ и освещая дорогу фонарем, в сопровождении двоих человек в такой же одежде. Она не знала точно, где будет совершено покушение, а потому, решила преподнести убийцам идеальную возможность для этого. Изначально, королева воров была против таких рисков, но маг пятого ранга пообещал, что все будет хорошо, и почему-то она ему верила. Через пару минут, с четырех сторон вышло не меньше 8 человек, с оружием в руках, а вот и они. Сопровождающие сразу же упали ей в ноги, отравленные ядовитыми иглами. Черт, не поздновато ли для прогулок, Ханна, говоривший, снял капюшон, им оказался ее старый знакомый из клана убийц Гарет. Он давно хотел подмять ее людей под себя, но раз за разом получал отказы, в итоге, решил просто устранить конкурентку. Ночь сегодня на редкость звездная, а я все думала, хватит у тебя смелости показаться самому или прихвостней отправишь. Громкие речи для покойницы, но у меня не так много времени, убить ее. 5 убийц рванули с места, 3 остались охранять хозяина. Первый удар коротким мечом по телу девушки, она остается стоять невредимой, убийца же падает замертво. Оставшиеся 2 отскочили в стороны, огляделись по сторонам. Посторонних в радиусе 100 метров нет, значит, дело в девушке. Горец смотрел на неподвижную, ухмыляющуюся Ханну и не мог понять, что происходит. Вот второй убийца бросает в нее метательный нож, он ударяется о защиту артефакта и падает на землю, вместе с ним рухнул и его хозяин, что за чертовщина. Оставшиеся нападать не рисковали, пытаясь понять причину смерти товарищей. Господин, у них дыры в голове, но ни стрел, ни болтов нет. Что за артефакт ты используешь, ведьма? Спокойным голосом спросил Гарет. Ханна лишь продолжала ухмыляться, а спустя пару секунд, направила палец на одного из убийц и произнесла: «Умри», голова парня дернулась, и он упал. «Умри, умри, умри», девушка в разброс указывала пальцем на убийц, и они замертво валились на мощеную камнем дорогу, пока не остался только их лидер. Он замер, боясь пошевелиться, не понимая, как одна девушка, не являясь мага, смогла убить столько подготовленных людей. «Ты заключила сделку с демонами?» «Нет, но они придут за тобой, Гарет, и очень скоро», все так же спокойно говорила девушка. «Тварь, теперь не надейся на быструю смерть, будешь подыхать у меня в подвале годами». Крича это, мужчина вынул из ножен короткий меч и бросился на королеву воров. Она направила палец на его ногу. Бам! Бедро мужчины пронзила жгучая боль, а плоть обуглилась. Он упал на дорогу и громко закричал: «Я не намерена убивать тебя собственноручно, не хочу мараться, этим займутся другие». Девушка развернулась и пошла в обратном направлении. Когда она скрылась за поворотом, Гарет применил амулет исцеления и с трудом сумел встать на ноги. Среди убийц, 2 были магами 3-го и 4-го рангов, но даже они не смогли пробить защиту проклятой ведьмы, к тому же умерли так быстро. Нужно срочно выяснить, с кем она смогла договориться об усилении, клан Гарета в любом случае сможет предложить больше. С такими мыслями он подходил к своему району, который озарило зарево пламени. Что? Он рванул к территории клана, превозмогая боль в ноге, не может быть. Несколько зданий горели, куча людей таскали воду и тщетно пытались его затушить. Казалось, огонь лишь сильнее разгорался от вылитой на него воды. «Господин, он не гаснет, что бы мы ни делали», подбежал с докладом один из слуг. «Кто посмел?» «Не знаем, господин, они были полностью в черном, а глаза горели синим пламенем. Значит, все-таки демоны, но вокруг нее не было темной ауры, и глаза не изменились, а фонарь не погас. Нужна информация», немедленно, размышляя вслух, Гарет направился к группе людей, что махали ему рукой. Империя Хурсубад, город Галашер, улица, на которой состоялась драка. Я сидел на крыше, под куполом тишины, в 200 метрах от места драки. Ничего сложного в отстреле нужных людей не было. Прицелился, бах, бах. Ханна предупредила, что среди убийц могут быть маги, поэтому стрелял исключительно тариновыми пулями, разве что ногу главаря пробил обычной, с руной огня. Благодаря рудникам, запас металла имеется весьма приличный, могу небольшую бойню государственного масштаба устроить, если захочу, конечно. Сперва просто хотел тихо перестрелять весь враждебный клан, но быстро понял, что идея дурная, каждого достать не выйдет, просто из-за нехватки информации. Пришлось думать, да и вообще дело полезное. Выдал девушке защитный артефакт от физических атак 5-го ранга, сварганил практически на коленке, но какое-то время послужит, нужно и себе такой склепать, покачественней. Выдал 3 комплекта снаряжения теней, под тип тех, что носят мои люди, 3 десятка стеклянных бутылок, заправленных моей алхимией, по склянке зелья ночного видения каждому и отправил творить хаос. Ну а чем не адское пламя? Хрен потушишь без магов, а для этого еще понять нужно, что делать. Все прошло гладко, а я уже сменил место дислокации, теперь сижу в 300 метрах и разглядываю все в прицел. Неплохо ребята порезвились, а вот и клиент, судя по всему, он уже успел разболтать все соклановцам, значит пора. Выстрел бронебойными на 1 труп в городе стало больше, для поддержания легенды о демонах прикончил еще 10 человек и отправился к Ханне. Часом позже, трактир королевы воров, они будут мстить, сам Гарет не был магом, но отвечал за важные моменты, скоро сюда придут одаренные, еле слышно говорила девушка. Ну что за пасмурные настроения, сказал же, все организую, какой у них самый высокий ранг, у главы клана 5-й, до него доросли лишь 2, но сомневаюсь, что таких бойцов станут беспокоить из-за шпаны вроде нас, знаешь, сейчас обидно было, строю грустную физиономию. Ага, обидишь тебя, фыркнула девушка. Зови остальных, будем минировать территорию. Моих слов девушка явно не поняла, но людей крикнула. Вечер следующего дня. Люди клана Кровавой Скалы бежали по темным переулкам, к обозначенной цели. Какие-то воры и попрошайки смогли прикончить один из их отрядов, еще и натравили на них демонов, хоть и не все в это верили. Приказ был простой, убить всех в здании и оставить послание остальным, чтоб знали, с кем связываются. Толпой в 50 человек, это сделать несложно, все подготовленные убийцы, половина маги, на каждом защитные артефакты. В трактире было тихо, свет не горел, либо их не ждут, либо, что более вероятно, приготовили ловушку. Не расслабляться, действуем осторожно, не нравится мне это затишье. Убийца не слышал и не видел ни одного человека в радиусе 200 метров, в магическом зрении также ничего. Уже у самого трактира начались первые неприятности, земля под ними взорвалась столбами пламени, бившими в небо, из-за чего загорелись балки и перекрытия навеса, а нападавшие потеряли 8 человек. Дальше еще веселее, когда один из убийц попытался влезть в приоткрытое окно, его голову пронзила ледяная стрела, 3 на крыше издали предсмертный крик и больше не отзывались. Все шло не по плану. В итоге, взвесив все за и против, глава группы нападавших отдал команду на штурм. Большой камень вынес дверь и влетел внутрь помещения, не получив никакого урона, скорее всего ловушек тут нет. 1-й десяток вбежал следом за камнем и пропал во тьме, ни звука сражения, ни криков. Проклятие, неужели демоны и здесь им помогают? Но почему нет демонической ауры и не ощущается жажда убийства? Эссенцию света на оружие и доспехи, командир дождался выполнения приказа, затем тихо скомандовал, подтверждая слова жестом руки, в бой. Оставшиеся убийцы двинулись внутрь помещения, кто-то зашел через черный вход. Темень, ни демона не видно. Командир, зелье ночного видения, прошептал он подчиненным. Как только команда была выполнена, люди увидели пустое помещение с кучей трупов их товарищей на полу, но рассмотреть их подробнее они не смогли. 5 коротких трубок упали сверху и в помещении засияло солнце, а уши перестали слышать. Темноволосая девушка уже дежурила перед дверью главы клана, готовая войти в комнату по первому его зову. Но уже рассвет, а он так и не проснулся. Войти без разрешения она не смела, если вдруг отвлечь господина от важных раздумий, можно и в пыточной оказаться. Отец еще не проснулся, сзади подошел крепкий парень с черными волосами, в богатой одежде. «Нет, господин», — служанка низко поклонилась, — «до сих пор меня не звали». «Хэймэм», — парень потер подбородок, глава никогда не спал так много. Он толкнул дверь и замер. «Стража», — глава сильнейшего клана в городе лежал под окном, в луже крови, с дырой в голове. «Ну вот как-то так, дальше справишься». Я сидел в удобном кресле и пил сок. Разумеется, сильных магов у них почти не осталось, глава мертв, а мелочевка особой угрозы не представляет. «Спасибо тебе, Дим», глаза девушки горели хитрым блеском. «Я оставлю запас магических свитков, а также напалм и несколько защитных артефактов. Если вдруг поймешь, что не вывозишь, свяжись со мной. А, да, вот еще, выкладываю на стол две пары тариновых кандалов и ключ к ним, мало ли». Девушка встала, медленной походкой подошла и села мне на колени. «А ты интересный человек, Дим Орлов», сказала, проводя пальцем мне по груди. «Вот бестия. Знаю, а еще я вышивать умею», гордо вздымаю подбородок. «Почему не среагировал дальше?» «Да от неожиданности, наверное». Девушка наклонилась и впилась в мои губы жадным поцелуем, мягкие губки. Поцелуй длился несколько секунд, после чего она отстранилась. «Пусть это будет небольшой дополнительной наградой от меня, если, конечно, не желаешь стать королем воров, а ведь она сейчас не шутит, или мне показалось. За дополнительную плюшку спасибо, но королева у меня уже есть, она классная», натянул на лицо мечтательную улыбку. Девушка улыбнулась, хмыкнула и аккуратно встала с моих колен. «Неужели и оставшиеся два места заняты?» «Разумеется, я понял, что нравлюсь Ханне, но если им можно прикидываться незрячими, запирая парней во френд-зоне, чем я хуже? Она занимает все три, друг, жена и любовница, все в одном шикарном флаконе. Ты какой-то неправильный маг, Дим, но учти, если вдруг местечко освободится, впишу тебя в очередь, 45-й будешь», опять улыбаюсь. «Да ну тебя, клоун», рассмеялась девушка, швырнув в меня стакан. «Как тебя до сих пор в бродячий цирк не сдали?» «Не берут», горестно пожимаю плечами и уворачиваюсь от второго стакана. «Все, что просил, уже доставили в твой номер, транспорт в конюшне трактира, там предупредили». «Спасибо, красавица, ну, давай прощаться, на рассвете уезжаю». Девушка встала и вновь меня поцеловала, обняв при этом. «Приятное прощание, а Мира яйца не оторвет?» «Не должна, девочка понимающая, да и в постель я воровку не тащу». «Вали уже», отпустила меня Ханна, выдав пинок под зад, и вот, я иду в сторону лестницы, потирая пятую точку, злая она. Глава 14. Картой меня снабдили качественной, маршрут был построен, план составлен, поэтому, на рассвете мы со стариком отправились в путь. Проход через порталы для нас закрыт, там требуют документы, да и внешность имеем не здешнюю, слишком бледные, черты лица другие, запросто заметут, если быть неаккуратным. Да пофиг, им же хуже, слинял бы по-быстрому, а так, повоевать придется. Связался с Мирой, судя по всему, разбудил. Рассказал историю с королевой воров, покаялся, что целовались, а потом 10 минут наслаждался смехом девушки, угоравшей надо мной. «Дим, я ведь говорила, что не возражаю против еще пары жен, если буду первой. Да нафиг они мне нужны, ну ты уже большой мальчик, должен знать, для чего нужны девочки мужчине», делано удивилась рыжеволосая. «Вот язва, приеду, изнасилую. Обещаешь?» «Слово даю», не подумав, ляпнул я. «Хорошо, теперь буду ждать еще сильнее», усмехнулась. «Научил на свою голову, вы там как вообще?» «Все спокойно, на стены практически не выходим, солдаты сами справляются, тренируемся, хат все с крысами возится, денег взаймы просил». Парень с головой ушел в работу, а ведь полезно иметь в друзьях сильного некроманта.